«И какова реакция короля, по словам Пиццеля?» – спросил Эбраус, обращаясь к Агривану, который был для Пиццеля главной ниточкой, связывающей его с орденом направляющей длани. «Смешанная», – сообщил им Агривин, хотя он впечатлен тем, чего удалось достичь этому человеку, и слегка благоговеет перед его способностями. Тот факт, что этот мужчина выглядит как потомок хозяинов драконов, заставил короля настороженно относиться к колдуну. «Не так сильно, как мы бы хотели, но все же настороженно. Сообщи Пиццелю, что он должен попытаться развить эти опасения», — приказал Эбраус. «Если он сможет внушить мысль, что колдун отравляет разум его дорогого друга и брата, Эддарда Старка, против него и его трона, король сможет решить нашу проблему за нас. Я позабочусь об этом», — кивнул Агривин. «Но на это потребуется время, а времени у нас нет, не тогда, когда мы так близко». Сандху почти кричал, и его гнев от того, что их планы сорвались на столь поздней стадии, был понятен. «Терпение, Сандху», — сказал Эбраус, пытаясь успокоить мужчину. «Наш орден веками работал над замыслами. Мы сумели помочь объединить земли, избавились от драконов и помогли свергнуть Таргариенов. По сравнению с этим, колдун, лишь небольшая заминка в наших планах, которую можно легко устранить, если будем немного терпеливее. Возможно, тогда нам следует приступить к следующей фазе плана», — предложил Кастас, привлекая внимание к себе. «Давно пора приступить к следующей части, и если мы все сделаем правильно, то сможем связать устранение этого колдуна со следующей фазой, и это также даст нам время выудить из него немного информации», — кивнул Бенедикт, заслужив несколько любопытных взглядов от своих соратников. «Согласно очень загадочному ворону, присланному мистером Лювином, колдун обладает обширными знаниями не только в области мистических искусств. Он может предоставить нам некоторые достижения, которые можно испытать на севере, вдали от цивилизованного мира, а затем, возможно, интегрировать, если будет доказано, что они работают». Эбраус кивнул. «Проследите за этим, архимистер Кастас, поскольку это ваша идея, связать колдуна со следующей фазой, я хочу увидеть вашу измененную версию того, как это сделать в течение месяца». «Разумеется», — кивнул Кастас. «Но такое изменение плана может отсрочить его на несколько лет, поскольку потребуются очень специфические стечения обстоятельств, а также тщательная расстановка нескольких ключевых игроков. Но я чувствую, что это осуществимо. Было бы проще, если бы у нас в Винтерфилле имелся верный направляющий длани», — сетовал Раим. «До своей безвременной кончины мистер Валис был верным членом ордена во время своего пребывания в Винтерфилле. В свою очередь мистер Лювин, к сожалению, слишком серьезно относился к своей клятве замку Винтерфилла, поэтому его не приняли в направляющую длань. Это упростило бы задачу», — Эбраус кивнул. «Изгнание мистера в возрасте Лювина — это станет прецедентом. Также, если верить тому, что я знаю об этом человеке, то он не согласится на смену места служения, если только лорд Старк лично не прикажет ему уйти, что маловероятно, или он умрет. Другой сценарий невозможен. Так что нет, хотя это и будет обременительно, мы будем решать сложившуюся ситуацию как есть. Господа, у нас много работы. Давайте же начнем». Глава 60. Расположившись на балконе, пристроенном к ее комнате высоко в замке Хайгардена, Алинна Тирелл, королева шипов и неофициальный правитель простора, рассеянно наблюдала за тем, как жители Хайгардена копошатся на территории замка под ней, пытаясь вернуться к своей обычной жизни после возвращения с одной из самых коротких войн в истории Семи Королевств. Эти идиоты-пираты думали, что смогут набить морду львам и послать в пекло демона-трезубца. Глупцы, все они, но глупцы полезные, поскольку их война дала простору шанс утвердить нашу верность правлению Баратионов. И мы сделали это. Это было единственное, чего Алинна по-настоящему боялась в войне с железнорожденными. Не того, что железнорожденные победят, нет, вероятность этого была слишком мала, а нет, на самом деле ее беспокоило то, что ее сын-идиот сделает или скажет что-то во время кампании, что снова выставит простор и конкретно дом Тирелла в дурном свете перед новым королем. Но, к счастью, несмотря на то, что Рэндилла Торли в очередной раз оскорбили, ее сыну удалось добиться расположения короля, и лорды простора наконец-то получили возможность появиться при дворе оленей. Но дом Тиреллов не появится. Нет, пока нет, мы не можем пока покинуть простор. Нам нужно утвердить нашу власть над домами-вассалами, прежде чем мы начнем претендовать на железный трон. Вернувшись с балкона, Она принялась рассматривать карту простора, висевшую на стене ее комнаты. Мильс оскорбил Ринделла во время восстания, заявив о победе, которая ему не принадлежала. И теперь ему просто необходимо было снова открыть свой жирный рот и разозлить одного из самых могущественных и влиятельных лордов. Не говоря уже о самом искусном военачальнике в просторе. Нам придется потратить некоторое время, чтобы укрепить позиции, заставить лордов понять, какой ошибкой было бы пытаться занять законное место дома Тиреллов в качестве садов Юга. Брак – самый простой путь к укреплению власти. Уиллас достаточно взрослый, чтобы обручиться. И, несмотря на проклятого змея, покалечившего ее внука, у него все еще оставалась прекрасная внешность, светлая голова на плечах и престиж будущего владыки Юга. Отличная добыча для любой знатной дамы, несмотря на его недостаток. Гарлан – еще один вариант, и, хотя до совершеннолетия ему оставалось пара лет, он уже начал проявлять себя как настоящий рыцарь королевства, пусть если его еще и не посвятили в рыцари. Нужно наладить хорошие отношения с Баратионами. Это остановит любого из наших лордов от мысли узурпировать нас. Было бы проще простого обручить Маргери с кронпринцем, но мальчик еще мальчик, а Маргери еще девочка. И хотя это будущее, к которому нужно стремиться, нужно также не забывать об осторожности. Так что нет, Маргери пока не будет представлена ко двору. Ей нужно расцвести, созреть, вырасти сильной и красивой. Но, тогда как, да, это может сработать. Сев за стол, она начала составлять черновик письма для короля. Лорес достиг возраста, когда можно стать оруженосцем. Король не возьмет его. А если и возьмет, то его будет ждать участь простого виночерпия. Станнис ненавидит все, что связано с нашим домом, благодаря тому, как Мейс издевался над ним во время осады штормового предела. Итак, остается один вариант. Ринли. Мальчик всего на несколько лет старше Лореса, но разница в возрасте достаточно, чтобы Ринли взял Лореса в оруженосцы. Кроме того, Лорес может начать нашептывать Ринли на ухо о красоте и мастерстве Маргери, ведь как только эти рассказы дойдут до короля из уст его брата, Маргери получит преимущество перед другими знатными дамами королевства. Переработав два отдельных черновика письма, Алина наконец осталась довольна тем, что написала королю. «Здесь достаточно поцелуев в задницу, чтобы я захотела расстаться со своим обедом. Но, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. У нас пока нет влияния, чтобы говорить с королем на равных. Так что, целуем задницу. По крайней мере, пока». Отложив письмо в сторону, она вновь задумалась о том, как укрепить власть Тиреллов над простором, и непроизвольно ее мысли устремились на север, к диковинной истории, которую она услышала не только от своего сына-бездельника, но и от многих других мужчин с гораздо более развитым интеллектом, отправившихся на Железные острова вместе с ее сыном. Лорд Старк держит под своим контролем настоящего колдуна. Я уверена, что мистеров этот факт ввергает в экстаз. Их неприятие магии хорошо известно, особенно здесь, в просторе, в сочетании с верой семьи. Они с удовольствием приняли то, что магия угасла с последним из драконов Таргариенов. Но теперь, вот опять, живой, здоровый, сильный колдун, и в стране первых людей. Ох, я бы многое отдала, лишь бы увидеть, как эти знающие люди корчатся и вопят словно маленькие девочки при виде паука. Сначала она не поверила рассказам сына о возможностях этого человека, но после разговора с несколькими более авторитетными источниками информации она обнаружила, что ее сын преуменьшил способности колдуна. Возможно, я плохо разбираюсь в военном ремесле и боевых искусствах, зато я хорошо разбираюсь в крепостях, я знаю, что нужно сделать, чтобы захватить их. А этот колдун взял замок Пайка менее чем за несколько часов, почти в одиночку. Боги, если бы я снова была молода, я бы сорвала с себя платье и предложила сделать все, что он захочет, чтобы получить хотя бы часть этой силы. Несмотря на то, что Алина, дочерь дома Редвинной леди Простора, она даже в меньшей мере не религиозна. Конечно, она ходила в септу, как и положено хорошей леди королевства, но это обычная рутина. Религия имеет значение и по-своему важна, но она также часто ограничивала мировосприятие, а это не то, что нужно хорошему правителю. Септон, несомненно, попытается откреститься от всего, что связано с этим человеком, но, к счастью, тот в безопасности на севере, где семь не властны. Ну, кроме септы в Белой Гавани и крошечной вещицы, которую лорд Старк построил для своей жены, какая же это была ошибка? Это все равно, что посадить в центре великой септы Бейлора Чердрива и ждать, что люди придут молиться перед ним. Одним богам известно, что было в голове у Старка, когда он принимал это решение. Хотя о чем это я, кому как не мне знать, что у него в голове было, сиськи или пиздаки и тилинталли. Тряхнув головой, Алина вытеснила мысли о браке Старка и вернулась к колдуну. Если дом Тиреллов сможет добиться благосклонности колдуна, то более никто не посмеет бросить нам вызов. Особенно Тарли, ведь он не понаслышке знает, на что способен этот человек. Но добиться его благосклонности будет непросто. Несомненно, Тейвин уже пытается разработать план, как это сделать. Такой человек, как он, ни за что не позволит столь могущественной персоне ускользнуть от него. Так что, вопрос остается открытым. Как добиться его благосклонности? Хотя она не знала этого человека лично, да и вообще не знала, зато неплохо изучила Старков. Или, по крайней мере, их репутацию. Именно через Старков мы добьемся его благосклонности, решила Алина. Но в таком случае, как добиться благосклонности Старков? Обручение? У лорда Старка есть сын такого же возраста? Нет, я не отдам руку Маргери кому попало, даже если этот кто-то, будущий хранитель Севера. А дочери Старка еще слишком молоды. Может быть, через несколько лет, но не сейчас. Отдать на воспитание – это вариант. Но Уиллас и Гарлан уже вышли из подходящего возраста, а Лорес, надеюсь, скоро отправится в штормовой предел. И я не могу отправить Маргери, мне нужна эта девочка здесь, чтобы правильно воспитать. В таком случае, может, нужно действовать от обратного, взять самим на воспитание одну из дочерей Старка сюда, в Хайгарден. Да, это может сработать. Старшая точно не отказалась бы развить дружбу между собой и Маргери, к тому же есть Уиллас, что будет пародировать перед девочкой, как призовой павлин. Да, неплохо. Алина взяла паузу в своих размышлениях и уставилась на балкон. Но я не могу сделать это предложение прямо сейчас. Нет, так скоро после раскрытия личности и силы колдуна, подобный шаг покажется отчаянной попыткой добиться благосклонности. Наши вассалы тут же почуют слабину и начнут кружить вокруг Хайгардена, словно акулы. За прошедшие годы Старки практически не взаимодействовали с домом Тиреллов, в основном из-за изоляции севера от остальных земель. Но, возможно, пришло время положить конец этой изоляции, мы начнем с заключения новых торговых сделок с севером. Сделки, которые будут чуть более выгодны для севера, но нисколько не повредят простору. Что там северяне любят? Стену. Их легенды заставляют думать, что это нечто большее, чем просто прославленная колония. Возможно, эти же легенды, если их еще немного приукрасить и распространить, побудет больше заключенных облачаться в черное или даже нескольких вторых или третьих сыновей, которым некуда идти. Да, да, но это потребует времени. Время, которое, я надеюсь, у нас есть. И время, о котором, надеюсь, я не пожалею. Отложив в сторону свою переписку с королем, она достала еще один лист бумаги. Левый, правый, идите сюда. Дверь в ее комнату почти сразу же открылась, пропуская ее личных молодых охранника. Ах, мальчики-близнецы, красивые, сильные, но, к сожалению, не самые умные. Но все же, если бы я была моложе, ах, юность, юность. Левый, принеси мне еще пергамента и чернил, приказала она, а правый пусть принесет еды и вина. Я собираюсь работать здесь всю ночь, и принеси побольше свечей. А теперь кыш. Примечание переводчика. Ссылка на мой бусти, https://bastet.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и, чести вам и удачи. Глава 61. В башне Десницы, что в Королевской гавани, на массивном, большом столе, была разложена не менее большая карта Вестероса. На карту он и усмотрел Джон Арин, хранитель Востока, защитник долины и десница короля. Каждое королевство было представлено несколькими фигурками, изображавшими потенциальную силу и то, что оно могло дать короне. Сейчас карта выглядела гораздо более благоприятно для Роберта и королевской семьи Баратионов, чем до восстания Грейджейв. Восстание, которое прошло именно так, как организовал Джон. Больше 2 лет на это ушло, работа через доверенных лиц, которые были посредниками посредников. С отвращением вспомнил Джон, через что ему пришлось пройти, чтобы спровоцировать Грейджейв, и при этом не выдать, что именно он является кукловодом. Но в конце концов, все прошло точно по плану. Теперь простор вновь под контролем короны, и Роберт даже позволил некоторым их лордам вернуться ко двору. Отношения Неда и Роберта наконец-то начали налаживаться после их размолвки из-за смерти Ли и ее детей, а также отказа Роберта добиваться правосудия за их убийство. Народ также теперь воспринимает Роберта как защитника королевства, а не как узурпатора. Хотя, вероятно, найдутся гении, которые будут считать его таковым еще несколько лет, но их немного. И самое главное, растущее влияние льва при дворе будет остановлено, по крайней мере, на несколько лет. По правде говоря, Джон искренне сочувствовал жителям Ланниспорта. Даже с учетом его прогнозов и тщательных махинаций, он не мог полностью предвидеть жестокость и эффективность налета железнорожденных на Ланниспорт. Он вознес молитву за погибшие души, но утешал себя тем, что их жертва оказалась не напрасной. Тайвину Ланнистеру потребуются годы, чтобы восстановить репутацию, потерянную в результате нападения на его главный портовый город. Годы, в течение которых его доселе стремительно увеличивающееся влияние при королевском дворе, наконец-то будет замедлено. Годы, в течение которых Джон будет еще и ослаблять уже достигнутое влияние льва на железный трон. Но несмотря на то, что война сложилась именно так, как я хотел, не все прошло по плану. Десница перевел взгляд на север, и все из-за одного человека. Человека, которого Роберт прозвал Северным Колдуном. Как Андалу, ему не давала покоя сама мысль о колдуне, обладающем настоящей властью и мудростью Арканы. Но в то же время его положение лорда королевства и десницы короля вынуждало игнорировать подобные чувства и личные взгляды. Этот человек и его сила стали символом страха, надежды, вдохновения и удивления. Эмоций, что в высшей мере полезны для управления массами. К счастью, колдун нашел свой дом на севере и практически присягнул на верность Старкам. Он предпочел бы, чтобы тот находился здесь, в Королевской гавани, где Джон лично присматривал бы за ним, но севера все же достаточно, и он утешался тем, что колдун хотя бы не оказался под властью Тайвина Ланнистера. Одним богам ведомо, во что превратится королевство, если львы добьются верности колдуна, и он будет не последним человеком с такими способностями, если верить словам Роберта. Потребовалось на удивление много вина, а также мягкого подталкивания и упоминаний своего статуса почти отца и воспитателя Неда и Роберта, чтобы вынудить последнего рассказать больше о том, что Нед планирует делать с колдуном, который теперь находится под его протекцией. Как оказалось, Эддард планировал частично использовать колдуна для обучения как своего истинно рожденного сына и наследника, так и сына бастарда. Оба они, по словам колдуна, обладали врожденной способностью владеть той же магией, что и он. Джон не был уверен, когда именно Нед стал настолько сведущим в игре, и стал ли он на самом деле. Возможно, что нет. Так или иначе, он придумал отличный план и собирался тонко манипулировать колдуном. Под руководством колдуна его сыновья будут тренироваться вместе и образуют такую же крепкую связь, как истинно родные братья и сестры. А сохранив их способности в тайне, по крайней мере, на несколько лет, он мог гарантировать, что в обучении мальчиков не будет вмешательства извне. В частности, если какой-нибудь лорд нацелился бы на внебрачного сына Неда и попытался соблазнить его в обмен на что-то, это также давало Неду время подготовиться. Ведь он не сомневался, что как только о том, что северный колдун обучает сына хранителя севера, станет официально известно всему миру, другие лорды королевства начнут посылать своих наследников и бросать своих дочерей под колдуна в надежде, что он даст их дому престиж иметь мага в качестве главы дома. Мне придется внимательно следить за обучением мальчиков. Джон рассеянно постукивал пальцем по карте, глядя на Северное Королевство. Будущие способности мальчиков диктуют новые условия. Если они обучатся и станут колдунами, то между короной и Старками должны сформировать идеальные отношения, во избежание конфликтов. Подобно тому, как драконы долгие годы служили сдерживающим фактором во времена правления Таргариенов, так и эти колдуны могут стать таким же фактором во времена правления Баратионов. Возможно, следует взять на себя их воспитание, но не на годы, поскольку я не хочу нарушать тщательные планы Неда по созданию хороших отношений между его сыновьями. Но, возможно, когда мальчики подрастут, или, может быть, я смогу убедить Роберта отправить Джоффри на север, хотя стоп, нет, это не сработает. Пусть мальчик еще мал, но львица уже показала когти при одном упоминании о ее драгоценном золотом сыне. Отбросив мысли о колдуне и воспитании, Джон перевел взгляд на последний проблемный регион Вестероса. И именно этот регион, по правде говоря, пугал Джона больше всего. Ведь если бы Дорн захотел отстранить Баратионов от власти, они не смогли бы и не стали делать это силой оружия. Нет, они просто подослали бы убийц, отравили Баратионов, а затем отступили обратно в свою пустыню, где ни одна чужая армия не смогла бы одержать победу. Даже Таргариены в расцвете своего могущества не смогли подчинить себе Дорн с помощью одной лишь силы. Потребовался брак, дабы привести Дорн в подчинение. И, возможно, брак снова может стать решением. Даран Мартилл не согласится на брак ни с Баратионом, ни с Ланнистером. А у меня пока нет наследников, чтобы предложить ему. Простор не захочет вступать в брак с Дорном, учитывая недавнее оскорбление, нанесенное им Аберином Мартиллом, ранившим Уилла Сатирелла. Эдмурт Алли – один из вариантов, но сомневаюсь, что жизнеспособный. По дарнийским обычаям, старшая Арианна Мартилл, следующая в очереди на то, чтобы стать правителем Дорна. И я также сомневаюсь, что она захочет отказаться от такого положения, чтобы стать леди речных земель. Нет, Даран не выберет какого попало лорда или леди в качестве пары для своих сыновей или дочери. Но, быть может, есть и другой вариант. Возможно, только возможно, что Даран согласится выдать свою дочь за сына Дорна. За того, кто не станет угрозой для контроля Мартиллов над Дорном. Даже наоборот. И этот кандидат мог бы помочь Мартиллам сохранить верность короне. И, как ни забавно, решение этой проблемы, а следовательно, кандидат для брака вновь лежит на севере, который приобретает все большую и большую ценность. Нет, отказался говорить о том, кто является матерью его сына-бастарда. Но Джон не идиот. Он знал приемного сына, возможно, лучше, чем тот знал самого себя. Также Джон знал, что во всем Вестеросе есть только одна женщина, способная заставить благородного Эддарда Старка забыть на время о своей чести. Этой женщиной была Ашара Дейн. По срокам все подходило. Ребенок родился чуть раньше положенного. Известна история о том, что во время восстания леди Дейн выросла крупная и родила ребенка. Дом Дейнов утверждал, что дитя было мертворожденной девочкой, но Джон в это не поверил. Несомненно, Нед взял мальчика в надежде вырастить его, что было вполне понятно, учитывая то, что только что произошло с его семьей. И именно Нед забрал ее сына, что вкупе с потерей брата довели леди Дейн до печального исхода. Семья Дейнов, скорее всего, будет отрицать претензии, тем более что они еще не заявляли о себе. Возможно, они стыдятся его северных корней, но это не важно. Со временем, когда способности мальчика станут общеизвестны, его ценность поднимется на такой уровень, какого не было ни у одного бастарда в истории. И Дейны поступят глупо, если откажут Ашаре в материнстве, когда этот день настанет. Если они и впрямь сделают это, то опустят репутацию до точки невозврата. К тому же правителю Дорна не впервой брать в консорты бастарда и одаривать его именем правящей семьи. Он должен тщательно рассчитать время. Ему нужно дать мальчику все то же время, чтобы обрести силу и доказать свою ценность. А еще нужно дать Неду время подтвердить верность мальчика не только Северу и дому Старков, но и королевской семье. Он даст мальчику примерно 5 лет, может быть, на год больше, если к тому времени знание о его силе не распространится по Вестеросу. А затем он осторожно начнет распространять слухи о том, кто является матерью мальчика, следя за тем, чтобы эти слухи дошли до Дорна, особенно до Дарана и Арианны Мартиллу. Да, все это будет к лучшему. Но, опять же, это планы на годы вперед. А сейчас ему нужно сосредоточиться на настоящем. Теперь, когда львиный взор отлип от королевской гавани, он мог свободно внедрять своих людей при дворе, и один кандидат уже у него на примете. Это решит многие из моих проблем. В частности, проблему экстравагантных расходов Роберта и жалоб моей жены на то, что у нее нет спутника в столице, с которым можно спокойно поговорить. И, судя по отчетам, он проделал невероятную работу в долине. Ходят слухи, что он может скрестить 2 медика и получить золотого дракона. Конечно, это слухи, но если они окажутся хотя бы в половину правдивы, то такой человек будет крайне полезен. Да, я предложу ему должность мастера над монетой и проверю его способности, но нужно быть осторожным. Я опасаюсь его интрижки с моей женой. Придется следить за ними обоими и убедиться, что они не проводят вместе длительное время, выходящие за рамки социально приемлемого. Отложив эти мысли на потом, Джон достал чистый свиток для ворона, обмакнул перо в чернила и начал писать повеление о вызове 5 бейлиша ко двору для вступления в должность мастера над монетой. Глава 62. Нет, Старк крепко держал поводья своего коня. Он сдерживал себя и свое истовое желание пришпорить скакуна. И с каждой секундой, с которой пейзаж вокруг становился все более узнаваем, сдерживаться становилось все сложнее. Они почти дома. По сравнению с его давним пребыванием в долине, или во время восстания Роберта, в этот раз, из-за восстания Грейджейв, ему пришлось расстаться с Винтерфиллом на короткое время, всего-то на две луны. И почему-то эти две луны показались ему вечностью. Особенно после новостей, которые ждали его, когда они вернулись на земли Севера. Кэт родила сына, второго сына, второй ребенок, рожденный от нашего брака. И вновь я не был свидетелем его появления на свет. И эти, мандалорцы, они способны победить таких, как вы. Оглянувшись через плечо, Нед заметил двух своих новых подопечных, ехавших рядом с колдуном, которые успели сильно измениться за столь короткий промежуток времени. Почти всю дорогу от Железных островов до Севера Нед боялся, что Тион или Аша, особенно Аша, поскольку она старшая, попытаются причинить Наксу какой-либо вред. Попытка, которая привела бы к тому, что один или оба железнорожденных оказались бы в лучшем случае тяжело ранены, а в худшем – мертвы. Хотя нет, в лучшем случае – убиты, в худшем – замучены до лишения рассудка, а затем убиты. Но, к его огромному удивлению, этого не только не произошло, но, похоже, случилось прямо противоположное. Оба его воспитанника полюбили колдуна, точнее, Аша расслабилась и смирилась с его присутствием, а юный Тион лишь последовал ее примеру. Очень помогало и то, что Нокс был невероятно талантливым рассказчиком. Он захватил воображение Аши и юного Тиона еще в самом начале их путешествия, поведав несколько историй о своей родине. Правдивы они были или нет, Нед сказать не мог, и ни одна из этих историй не раскрывала деталей или особенностей его дома, помимо тех, что уже обсуждались. Но рассказы сделали свое дело, установив своего рода перемирие между Ноксом и подопечными. Аша особенно сильно заинтересовалась рассказами о мандалорцах, как назвал их Нокс, но не только железнорожденная увлеклась ими. Многих северных лордов и простых воинов покорили рассказы о странном народе прирожденных наемников. Даже Большой Джон впечатлился, который решил сопровождать Старков на север вместо того, чтобы отправиться на юг и принять участие в турнире, который Тайвин Ланнистер организовал по приказу Роберта, дабы отпраздновать поражение железнорожденных. Эти мандалорцы, очевидно, были сектой воинов с его родины, которые посвятили всю свою жизнь искусству войны и соблюдению своеобразного кодекса чести. По словам Нокса, они были мужчинами и даже женщинами, которые могли сравниться в бою с колдунами и колдуньями, ситхами и джедаями его родины. Такая группа представляла большой интерес для двух подопечных, да и для Неда, чего уж греха таить, тоже. Ведь любая группа воинов, которая достойно держалась против таких существ, как Нокс, это люди, с которыми ему было очень интересно познакомиться. Со своей стороны, Нокс, похоже, не испытывал никаких неприятных эмоций или раздражения, описывая секту воинов, способных победить даже его самого, пусть и с огромными потерями со своей стороны. Иногда, ответил Нокс Аше, исход боя между мандалорцем и ситхом или джедаем невозможно предопределить, хотя большинство сразу ставит на колдунов. Однако сами колдуны знают, что даже если человек искусен или силен, это не делает его непобедимым. Одна единственная удачно выпущенная стрела может сразить цель, потерявшую бдительность, и неважно, что цель это – легендарный воин. «Так что же это значит?» «Это значит, что лук сильнее в бою», – ответил Тион, на что Аша тут же ударила брата по затылку. «Думай, прежде чем отвечать или разглагольствовать. Это значит, что неважно, насколько ты силен или искусен, тебя все равно могут подловить неожиданной атакой». «Именно», – кивнул Нокс, – «нужно всегда оставаться бдительным и не позволять своим навыкам ослабевать со временем. История хранит в себе массу примеров, когда самые великие воины своего времени умирали от какого-нибудь банального яда, предательства или наемного убийцы. Расслабился, умер. Таков закон. У мандалорцев с этим проблем не было. Вся их жизнь была посвящена искусству боя и, о, похоже, что мы уже прибыли. Время за приятной беседой летит незаметно. Нет, чуть не выпрыгнул из седла, глядя вперед и различая вдали высокие серые стены Винтерфилла. Клянусь богами, мне нужно перестать отвлекаться на Нокса и его россказни. Нед вздохнул, чувствуя, как поднимается настроение при мысли о том, что ждет их в стенах его дома. Поехали, скомандовал Нед, постукивая каблуками по бокам лошади, чтобы перевести ее на рысь. При таком темпе мы достигнем стен через час, не будем больше медлить. Никто из мужчин и женщин не стал спорить с ним, так как мысль о конце долгого путешествия подняла их дух. Через час они уже въезжали за стены Винтерфилла, омываемые теплом горячих источников, согревающих крепость. Главная дорога, ведущая через Винтерфилл к внутреннему замку, была заполнена жителями, которые выходили из своих домов, дабы поприветствовать любимого лорда. Когда они прошли через еще одну небольшую стену и вошли во внутренний замок, радость Нида возросла в десятки раз, когда он увидел жену, сына и дочерей, стоявших в очереди в ожидании его вместе с мистером Лювином и лордом Мандерли. Его радость слегка омрачилась тем, что он заметил Джона, того заставили отойти на несколько шагов в сторону и встать в ряд со слугами замка. Впрочем, пока что хранитель Севера и патриарх дома Старков выбросил это из головы. Будет время разобраться с этой проблемой. Пока же он хотел обнять свою семью и посмотреть на новое пополнение в стае. «Мой лорд», — приветствовала его Кэт, крепко держа в руках сверток. «Добро пожаловать домой, любовь моя, Кэт», — улыбнулся Нед, подошел к жене и заключил ее в объятия, стараясь не повредить и даже не касаться того, что она держала в руках. Несмотря на их разногласия и на то, что сердце Нида постоянно кричало ему, она оставалась его женой, матерью его детей, и он действительно заботился о ней. «Хорошо быть дома», — отстранившись, Кэт одарила его улыбкой, которая осветила ее лик. «Муж, я представляю тебе твоего второго родного сына». Нед распознал подтекст, и был рад, что жена хотя бы произнесла слова достаточно тихо, чтобы они остались лишь между ними двоими. Взяв сверток, он осторожно откинул край одеяла. Под ним пряталась маленькая личика. Если Санса и Роб, возможно, и были похожи на свою мать, то Арья и малыш на его руках, без сомнения, были Старками. Глава 63. Он прекрасен. Нед улыбнулся, глядя на жену. «Как его зовут?» «Брэндон Старк», — гордо ответила Кэт. «В честь твоего брата и основателя дома. Хорошее имя». Нед кивнул, передавая своего нового сына обратно жене, но не раньше, чем наклонился и быстро поцеловал ее. «Спасибо, Кэт». Глаза Кэт засияли от счастья и гордости. Она отступила назад и позволила Неду подойти к остальным детям. «Роб, Санса, Арья, идите сюда». Он засмеялся, собирая своих детей, обнимая и целуя их всех, прежде чем оказаться перед лордом Вимоном Мандерли. На лице лорда Белой Гавани расцвела добрая улыбка, пока он наблюдал, как Нед отделяется от своих детей. «Вы простите меня, милорд, если я не поприветствовал вас как подобает, но, боюсь, что не только ваши руки не дотянутся до меня, но и моя жена начнет ревновать, если услышит рассказ о том, что я целую кого-то другого». «Да, могу себе представить», — кивнул Нед, с благостным настроением приветствуя лорда. «Я благодарю вас, лорд Мандерли, от имени дома Старков за вашу помощь во время моего отсутствия. И король тоже передает вам приветствие и благодарность. Вам и вашим сыновьям за отражение нападения железнорожденных на драконий камень». Грудь Мандерли выпятилась вперед, что было впечатляющим достижением, учитывая его габариты. «Я позабочусь о том, чтобы мои сыновья узнали о похвале короля, милорд». Наконец, Нед пробился сквозь строй и поприветствовал своего незаконнорожденного сына. «Джон», — улыбнулся Нед, присев перед мальчиком на корточки. Бастард был едва ли не удивлен тем, что его приветствуют, но лицо вопреки мрачным думам расплылось в широкой улыбке, и Нед почти почувствовал радость, исходящую от мальчика. «О, лорд Старк, я рад видеть вас, и я тебя, Джон», — улыбнулся Нед, взъерошив волосы мальчика. «Ты выполнил мое поручение и поддерживал своего брата во время моего отсутствия». Джон бросил беглый взгляд на остальных членов своей семьи. «Да, лорд Старк, как мог, хорошо». Нед снова улыбнулся, похлопал Джона по плечу и направился обратно к ряду из мужчин и женщин, которые ехали с ним. Он пригласил двух своих новых воспитанников вперед, после чего представил своей семье: «Жена, дети, это Аша Грейджой и Тион Грейджой. С этого момента они подопечные Винтерфилла, и с ними нужно обращаться так, как будто они часть стаи. Понятно?» «Да, отец». «Да, лорд Старк», — ответили его семья и слуги Винтерфилла. «Хорошо. Роб, Джон, пожалуйста, проводите их в комнаты. Мистер Лювин, лорд Мандерли, я хотел бы переговорить с вами, прежде чем этим вечером начнется пир. И с вами тоже, Нокс. Нам нужно обсудить некоторые идеи, о которых вы говорили со мной во время путешествия домой». Двор сразу же начал расходиться, жители Винтерфилла возвращались к своим делам. Позади себя Нед заметил, как Нокс на мгновение задержался, разговаривая с железнорожденной женщиной и девушкой, которых спас от Ларха. После тихой произнесенных слов, Нокс вручил им по небольшому кошельку с монетами, а затем направился к Неду. «Я не был уверен, назначены ли им места для проживания, или нет», — ответил Нокс на незаданный вопрос Старка. «Поэтому дал им немного монет, чтобы поселить в Винтерфилле на неделю или около того, пока мы не решим, что они будут здесь делать». «Разумно», — подумал Нед, пробираясь вместе с Ситхом через большой замок к своему соляру. За ними следовали Лювин и Мандерли. Как только они пришли, Неду пришлось побороть желание сразу же отправиться в свою постель, и вместо этого он прошел к своему столу и сел. «Хорошо», — начал Нед, глядя в первую очередь на мейстера Лювина и лорда Мандерли. «Теперь, когда все формальности соблюдены, я хочу знать правду. Как вел себя мой сын во время моего отсутствия? Он вел себя превосходно для мальчика его возраста, милорд», — ответил Виман. Немного подумав, добавил: «Он был терпелив, насколько это возможно, когда имел дело с простолюдинами, и не боялся спрашивать совета ни у меня, ни у мейстера Лювина при решении некоторых вопросов. Все, что представлялось ему слишком сложным, он благоразумно откладывал до вашего возвращения, не стремясь продемонстрировать взрослость и здраво оценивая фактический уровень своих знаний и опыта. Услышав, как хорошо проявил себя его сын, который отпраздновал свое имя всего-то 7 раз, Нед раздулся от гордости. В будущем Роб станет хорошим лордом Винтерфилла. А что с Джоном? При упоминании о его бастарде и Виман, и Лювин встревожились. «Юный Джон сделал все возможное, чтобы выполнить ваши указания, милорд», — тактично ответил Лювин. «Это едва ли полуправда», — вклинился Нокс, прежде чем Нед успел потребовать деталей. «Что-то или кто-то мешал Джону оказать Робу помощь. Я прав», — и снова оба мужчины выглядели обеспокоенными. «Милорд», — медленно начал Виман, — «не мое дело подвергать сомнению вашу власть или власть леди Винтерфилла, особенно в ваше отсутствие. Но леди Кэт практически запретила молодому Джону присутствовать при дворе. Радость, которая неуклонно нарастала в нем, слегка поутихла. Боги, я надеялся, что мне не придется иметь с этим дело. По крайней мере, не так скоро. Пекло, как именно она препятствовала ему? Неужели прямым приказом запретила Джону присутствовать при дворе? Нет», — быстро ответил мистер Лювин. «Но у молодого Джона внезапно прибавилось обязанности и работы, и они обычно не позволяли ему находиться рядом с вашим наследником». Нед легко разглядел правду, которую Лювин тактично скрыл между слов. Кэт поручала Джону дополнительную работу, чтобы держать его подальше от двора и от Робба. Это не противоречило приказам хранителя Севера, а потому формально жена ничего не нарушала. Но она следовала слову приказа, а не его духу. «Ситуация не из приятных. Я поговорю с Кэт по поводу Джона и его будущего», — произнес Нед после долгого молчания. По правде говоря, не имело значения, какие потенциальные планы Старк мог иметь в виду в отношении мальчика. Ведь будущее Джона в любом случае связано с Ноксом. Но сейчас у Нокса есть планы, которые мы должны обсудить и определить возможность их реализации. «Спасибо, лорд Старк», — кивнул Нокс, принимая окно разговора. «Мистер Лювин, сколько стекла нам удалось произвести на данный момент? Достаточно, чтобы расширить уже существующие стеклянные сады, но недостаточно, чтобы построить новый», — ответил Лювин почти сразу, словно ожидал этого вопроса. «Мало», — Нокс вздохнул. «С каждым днем воздух становится все холоднее. В идеале нам нужно построить новый стеклянный сад или два до того, как выпадет снег. Мы все еще можем производить продукцию зимой, но будет гораздо труднее строить сады, когда наши люди будут по пояс в снегу». «Дело не в производстве, мастер Нокс», — добавил Виман, вытирая лоб. «Дело в материалах». «Тогда давайте решим этот вопрос с помощью торговли», — возразил Нокс. «Я уверен, что Дорн будет открыт для торговли с нами, учитывая наш подарок». Виман и Лювин коротко переглянулись в замешательстве. «Подарок, мастер Нокс?» «Да, подарок», — Нед кивнул. «Руки сира Армариларха», глава 64. Виман и Лювин коротко переглянулись в замешательстве. «Подарок, мастер Нокс?» «Да, подарок», — Нед кивнул. «Руки сира Армариларха», который был признан виновным на суде поединком после того, как его и его людей уличили в изнасиловании молодой матери и ее дочери. «Это стало достаточным поводом, учитывая мой ультиматум». Мистер Лювин покраснел при этой мысли, а Виман лишь покачал головой. Стоило ожидать, что этот ублюдок продолжит делать то, что делал. Жаль, что король не позволил нам просто казнить его после того, что он натворил в конце восстания. Против кого он сражался? Против меня, ответил Нокс. Этот человек был мясником и садистом, но, по правде говоря, не обладал особым мастерством, когда речь шла о бое. Я раздавил его и его людей, в прямом и переносном смысле, не желая вновь вспоминать о поединке, а точнее о казни. Нет, перевел разговор в другое русло. Независимо от того, что произошло, Лорх наконец-то предстал перед судом. Виман, я поручаю вам доставить наш подарок и начать торговые переговоры с Дорном. Вы делаете мне честь, лорд Старк, поклонился Виман. Я лично доставлю руки и не вернусь без соглашения между Севером и Дорном. Я не надеялся о лучшем кандидате, чем вы. Нет, кивнул в знак благодарности. Мы можем обсудить детали позже, а пока у Нокса есть еще несколько проектов, к которым мы должны приступить. Некоторые из них потребуют вашей помощи, мистер Лювин. Мистер заметно оживился. После того, как Нокс раскрыл секрет стекла, Нет понял, что стареющему мистеру не терпится узнать, какие еще тайны он сможет выведать у колдуна. Конечно, милорд. Мастер Нокс, какие планы у вас? Толстая кипа бумаг, упавшая на стол Неда, прервала мейстера Лювина. Боги, где он все это прятал? Недоумевал Нет, глядя на стопку бумаг. Удивительно, этот человек обладает способностью заставлять предметы появляться и исчезать по своему желанию. Хотя, учитывая способности, которые он продемонстрировал на пайке, этот навык, вероятно, для него не более чем скучный фокус. Можем начать с более простых проектов. Начал Нокс, взяв первый лист и передав его Лювину, который начал жадно впитывать знания, что были запечатлены на бумаге. Однако есть одна вещь, которая нам понадобится, прежде чем мы сможем приступить к работе. Это постоянная поставка металла и способность производить большое количество высококачественной стали. Удалось ли вам завершить строительство доменной печи по чертежам, которые я представил вам перед началом войны? Взяв у мейстера Лювина предложенную бумагу, Нет посмотрел на странное устройство, нарисованное на странице с удивительными подробностями. Похоже на какой-то пресс. Но для чего? Фундамент для печи и ветряной мельницы в зимнем городе уже заложен, ответил мейстер Лювин. Но без ваших уникальных способностей строительство идет слишком медленно. Потребуется по меньшей мере еще один оборот луны или больше, прежде чем доменная печь сможет впервые заработать. Нокс поморщился. Не идеально. С другой стороны, эта заминка даст нам время собрать железную руду, которая в любом случае понадобится. А пока мы можем начать конструировать различные фрагменты и детали, не требующие металла. И, раз уж мы заговорили об этом, я хотел бы попросить вас кое о чем, лорд Старк. Отложив бумагу, Нет взял из стопки другую, на которой была изображена какая-то странная металлическая спираль. Что это? Я хотел попросить у вас разрешения начать ремонт первой твердыни и разрушенной башни. Отложив лист, который тут же подхватил Виман, Нет уделил Ноксу все свое внимание. С какой целью? Держа руки за спиной, Ситх медленно заговорил, излагая свои планы. Первая твердыня, как вам хорошо известно, обветшала и оставалась в таком состоянии десятилетиями, если не столетиями. В зимние годы в ней могут жить жители Севера, но в остальное время она служит, в общем, не служит. По сути, сейчас это пустая трата места. Я планирую исправить это. Мы можем превратить твердыню в центр разработки новых изобретений, используя пустые залы и комнаты как место для строительства того, что расписано на листах перед вами. Металл и дерево будут обтачивать в зимнем городе, а затем отправлять в первую твердыню для окончательной обработки. Мы также можем отвести часть хранилища под общественную баню, которая будет наполняться водой из горячего источника, проходящего через стены не только великой, но и первой твердыни. Понятно, кивнул Нет, обдумывая этот сценарий. В словах Ситха легко прослеживалась логика, и он был прав, когда говорил, что на данный момент первая твердыня простаивает без дела. А что насчет разрушенной башни? Башня послужит местом продолжения работ, проводимых в первой твердыне, а также местом для проживания рабочих, пояснил Нокс. А еще я хотел бы превратить часть башни в что-то вроде колледжа. Колледж, воскликнул мистер Лювин. Место для обучения? Вы хотите разлучить Север с цитаделью? Нет. Нокс отрицательно покачал головой. Скорее, это дополнение к цитадели. Но будут и отличия от вашего ордена мистеров, который принимает только дворян, и только мужчин. Колледж будет обучать как простолюдинов, так и высокородных жителей Севера, как мужчин, так и женщин, если они будут подавать надежды и демонстрировать хорошие результаты. Лювин нахмурился. «Я не смогу обучать стольких людей. Мои обязанности заключены в обучении сыновей и дочерей лорда Старка, а также другие заботы не дадут времени на то, что вы предлагаете. А я и не предлагаю вам преподавать. По крайней мере, не для масс», — возразил Нокс. «Беттани и ее дочь Хильда, мать и дочь, которых мы привезли с Железных островов, хорошо образованы. Их история принадлежит только им, и я не буду обсуждать ее без их разрешения. Но я считаю, что Беттани способна обучать тех, кто желает учиться. И на ее примере мы сможем выявить тех, кто обладает достаточно живым умом и достоин продолжать свое образование, в дальнейшем переводя их к вам, мистер Лювин, или даже ко мне, если будет свободное время». Чем больше Нет узнавала о планах Нокса, тем больше ему хотелось, чтобы они осуществились. Одно только стекло могло изменить облик Севера, не только потому, что это позволит им создать больше стеклянных садов и, следовательно, выращивать больше собственной пищи, но со временем они смогут начать торговать им с другими регионами Семи Королевств и, возможно, даже с Эссосом. А если эти устройства, которые Нокс предлагал им сотворить, смогут оказать такое же влияние, что же, Нет только за. «Мистер Лювин, может ли наша казна взять на себя ремонт первой твердыни и разрушенной башни, а также позаботиться и профинансировать хотя бы начало этих проектов?» – спросил он. Лювин почесал затылок, глядя в пространство. «Казна сейчас глубока, милорд, так что вполне возможно. Мне придется провести несколько дней с мастером Ноксом, обсуждая детали каждого плана и связанные с ним расходы. Но я полагаю, что мы сможем выдержать большую часть того, что предлагается, и при этом не разориться. Однако это сильно сократит запас, отложенный на покупку еды в зимние годы. Казна Белой Гавани открыта для вашего использования в этих начинаниях, лорд Старк», — быстро вклинился Виман. С этим щедрым предложением исчезли все сомнения касательно того, смогут ли они позволить себе проект Нокса. Но Нет знал, что ему нужно проявить сдержанность в своей зависимости от помощи Вимана. Бесспорно, тот был преданным и хорошим человеком, но Старк прекрасно видел его мотив. В конце концов, у Вимана есть две внучки, и обе они близки по возрасту к рабу. Если Старк будет слишком сильно полагаться на Белую Гавань, то ему придется смириться с тем, что одна из внучек Вимана станет следующей леди Винтерфилла. Не худший выбор, но он не был готов его сделать. По крайней мере, пока что. «Есть способы сократить некоторые расходы», — продолжал Нокс. «Если мы направим наши усилия на создание одного или двух стеклянных садов в зимнем городе, я смогу снабжать смотрителей садов семенами со своей родины. Это привлекло внимание Неда, а также двух других мужчин в комнате. Какие семена вы можете предоставить?» — спросил Нет, даже не стараясь скрыть своего интереса. «И способны ли они расти в стеклянных садах в зимние годы?» «Да», — кивнул Нокс, прежде чем продолжить. «Некоторые части моей родины не так уж сильно отличаются от севера. Это заняло много времени, но в конце концов нам удалось вывести растения, которые могут расти в экстремальных климатических условиях, прямо как здесь, и, возможно, даже в землях за стеной». «Что за растения такие?» — несколько ошеломленно спросил Лювин, глаза которого при этом пылали любопытством. Тот редкий случай, когда древний старик выглядел намного моложе многих юношей и мужей. «Несколько злаковых, пара видов фруктов и пара овощей», — ответил Нокс. «Ничего экзотического, но они могут поддержать население, если вырастить их в достаточном количестве. Это станет заданием с высшим приоритетом», — заключил Нет, завершая обсуждение. «Лорд Мандерли, я приглашаю вас отдохнуть этой ночью, присоединившись ко мне за высоким столом на сегодняшнем пиру. Но мне жаль, что я должен просить вас первым делом, на рассвете, вернуться в Белую Гавань и сразу же отправиться в Дорн. Если мы хотим построить стеклянные сады для этих новых растений до первых снегов, нам понадобятся ресурсы, чтобы сделать это как можно быстрее». Виман поклонился, насколько ему позволяло его брюхо. «Я все понимаю, лорд Старк. Как вы и сказали, я отправлюсь со всей поспешностью, с первыми лучами солнца, и достигну Дорна в кратчайшие сроки. И будьте уверены, что не вернусь без груза песка и торгового соглашения с дарнийцами». «Хорошо», — кивнул Нет, поднимаясь на ноги. «Итак, господа, думаю, на сегодня достаточно. Давайте отправимся на пир, и там мы сможем еще поговорить. Глава 65. Пробуждение следующим утром выдалось чуть более болезненным, чем обычно. Несмотря на закрытые ставни, еще не взошедшее солнце и то, что Нокс был слеп, тусклый свет, светящий в его невидящие глаза, был слишком ярким. «Сила», — пробормотал одними губами Ситх, медленно принимая вертикальное положение, но тут же падая обратно на кровать, так как на него накатила волна головокружения и тошноты. «Сколько же мне пришлось выпить прошлой ночью? Думаю, почти целую бочку эля, мастер Нокс». Свидетельством его неважного состояния было то, что он даже не понял, что находится в своей комнате не один. С рефлексами, отточенными во время испытаний на Карибане и в последующей жизни, Нокс мгновенно направил силу в сторону голоса, но испуганный вздох заставил его отменить атаку, за миг до того, как вся мощь обрушилась на человека. «Нира?» — спросил он, с трудом заставляя себя сесть. «Да-да, мастер Нокс», — прощебетал дрожащий голос. Проклиная свои рефлексы, Нокс поднес руку к голове и использовал силу, чтобы очистить организм от остатков алкоголя. «Извиняюсь». Самочувствие улучшилось на порядок, и Нокс наконец смог встать с кровати. «Это мне следует просить прощения», — пробормотала Нира, голос которой все еще дрожал. «Я не должна была пробираться в вашу комнату, пока вы спали, и пугать вас, мастер Нокс. Но что это было? Мне стало так холодно, как будто я смотрела в темноту ночи. Я, потянувшись к ней, Нокс положил по ладони на каждое плечо. Несмотря на то, что он пробыл в Винтерфилле почти месяц, прежде чем отправиться на Железные острова и сделать ее своей неофициальной тенью, у него не было времени по-настоящему увидеть девушку. Она оказалась моложе его, но всего на несколько лет. Лицо утонченное, подбородок заострен, а длинные черные волосы убраны назад. Возможно, она не самая красивая женщина в плане внешности, но в то же время, назвать ее непривлекательной было бы наглой ложью. И все же физическая красота – лишь малая часть того, что привлекло его внимание к ней. В ней чувствовалась сила, не та сила, которой обладал сам Нокс. Увы, девушка не была к ней чувствительна. И все же в ней скрывался потенциал, скрывалось нечто, что вопило в безудержном желании освободиться, раскрыть себя миру. И это странное нечто влекло девушку к нему, а его самого – к ней. Взяв Ниру за подбородок, Нокс сфокусировал в себе силу, а затем осторожно направил ее тонкой струйкой в пострадавшую. Липкий страх и ледяная хватка тьмы отступили. Как только он почувствовал, что Нира освободилась от эманации темной стороны, он разорвал с ней контакт и отступил назад. Ее тело подалось вперед, словно ища его прикосновения. «Боги!» — выдохнула она, пытаясь отдышаться и слегка хрипя. «Это было, что вы сделали?» Прогнал тьму. Этому приему он научился вместе со Шарой, когда только начал обучать ее ситхскому искусству. Поскольку Ашара до этого была джедаем, вернее, падаваном, она была хорошо знакома со светом, почти до такой степени, что прикосновение к тьме приводило ее в ужас. А поскольку ему не нужна была вечно дрожащая ученица с десятком нервных тиков, и которая даже не могла прикоснуться к темной стороне, у него оставалось всего два варианта – бросить ее или разработать технику, которая поможет отогнать тьму, если та вновь ее захлестнет. И по сей день он не жалеет о своем решении. «Это чувство», — пробормотала Нира, покачав головой. «Простите, мастер Нокс, это, своей выходкой я вынудила вас. Тебе ни за что извиняться», — возразил Нокс, одарив ее улыбкой. «И, пожалуйста, перестань называть меня мастер Нокс. Для тебя я просто Нокс». Улыбка Нира осветила не только ее лицо, но и ее присутствие в силе, да настолько, что она почти засияла. «Нокс», — произнесла она, перекатывая имя на языке, — есть ли что-нибудь, что вам сегодня понадобится, или что-нибудь, что я могла бы достать для вас?» «Нет», — последовал односложный отказ, подкрепленный покачиванием головы. «Но спасибо за предложение. Сейчас мне нужно прибыть к Багараще до того, как юные Роб и Джон прибудут на свой первый день обучения под моим началом». «Хорошо, мас, Нокс», — сказала Нира, слегка поклонившись и медленно отступая к двери. «Если я могу что-то сделать для вас, а я имею в виду все, что угодно, пожалуйста, говорите. Для меня честь и удовольствие служить вам». Наблюдая за ее уходом, Нокс не мог не заметить, как она слегка покачивала бедрами. «Сила», — вздохнул он, обращаясь к своим тренировкам по самоконтролю, чтобы решить определенную проблему, возникшую из-за ее походки. Как давно это было? Неужто настолько, что тело сходит с ума? Хаэм, бунтующие эмоции. Нужно подавить это восстание. Я, тот, кто властвует над разумом и чувствами. Что ж, будет неплохой тренировкой. Как только ему удалось взять под контроль свои низменные побуждения, Нокс надел мантию и отправился в сторону Багаращи, где, по приказу лорда Старка, Джон и Робб должны были проходить обучение. И снова я должен признать, что лорд Старк меня удивил, подумал Нокс, выходя из великого замка. Холодный северный воздух заставил его на мгновение приостановиться, пока он привыкал к изменению температуры. Он гораздо хитрее, чем кажется на первый взгляд. Хотя Багараща открыта для жителей Винтерфилла, есть только один настоящий вход и выход. И это, через охраняемую арку. Обучая мальчиков в Багараще, он может контролировать, кто в теории может узнать, во что именно выльется их обучение. И хотя вчера вечером он объявил о своем намерении, что Джон и Робб будут учиться под моим наставничеством, он не уточнил, чему именно я буду обучать мальчиков. Ему еще нужно много работать, но, по крайней мере, он отнюдь не наивный дурак, каким его считают многие южные лорды. Пройдя мимо стражников в Багаращу, он начал прикидывать, как и чему следует в первую очередь обучать мальчиков. Я не могу учить их так же, как учили меня. Они не акалиты Карибана. Если следовать каноничному обучению, то по крайней мере один из акалитов должен умереть от руки другого. Уверен, что лорд Старк, да и любой из лордов этого мира, не одобрит подобного. Может быть, кроме Тайвина. Но нет, я могу использовать некоторые аспекты испытаний Карибана, однако они не станут доминантой обучения мальчиков. В этом Ноксу повезло, учитывая прошлых учеников. Его первая ученица и любовь, Ашара, почти стала джедаем, прежде чем он убил ее наставников и взял под свою опеку. И пусть именно он выступал в роли учителя и открывал ей секреты темной стороны, она тоже многому научила его в вопросах светлой стороны силы. А его второй ученик, Ксалик, был настоящим воином Калиша, у которого было больше общего с мандалорцами, чем с ситхами. И то, и другое, а также его собственный опыт, дали относительно уникальное понимание того, как следует учить. Но все же обучение Робба и Джона будет намного более сложным, чем Ашара или Ксалика, или любого другого из его бывших подчиненных. Робб и Джон, его первые акалиты, вообще без какого-либо опыта или понимания того, что есть сила. Это означало, что ему придется начать с самых азов познания того, что такое сила и что значит использовать светлую и темную стороны. К тому времени, как он добрался до центральной поляны Багаращи, у него уже было общее представление о том, как начать обучение Джона и Робба. Но когда он шагнул сквозь деревья, то обнаружил, что он не первый, кто прибыл сюда этим утром. Лорд Старк сидел на большом камне, обращенному к чердреву, спиной к Ноксу. Примечание переводчика. Именно я буду обучать мальчиков. Насколько я понял, Нокс решил, что план Старка состоит в том, что любой, кто попытается выведать тайны обучения, будет либо идиотом, либо вражеским шпионом, и нет, сможет их поймать либо благодаря своей страже, либо Ноксу. Глава 66. Лорд Старк поприветствовал Нокс, заставив лорда Винтерфилла повернуть голову. «Не ожидал найти вас здесь в столь ранний час. Я тоже не ожидал увидеть вас в Багараще», — ответил Старк. Солнце едва взошло над горизонтом. Пожав плечами, Нокс подошел к Старку. «Я мало сплю, а с помощью силы можно отказаться от сна и все равно быть в форме». Старк рассеянно кивнул. «Думаю, мне понадобится такая техника, если ночи, подобные прошлой, станут частью ежедневной рутины». Потянувшись к Старку через силу, ситх обнаружил, что тот не просто сонный и уставший от недосыпа, но и вовсе едва цепляется за остатки тлеющего сознания. Его тело измождено, а разум истощен. О, леди Старк не давала спать, столь сильна была ее радость и столь горячо приветствие вернувшегося с войны мужа, спросил он с ехицей. Старк хмыкнул от накатившей волны неприятных эмоций. Самое очевидное из них было чувство ненависти к себе, которая сопровождалась вспышкой глубоких фиалковых глаз, частично. Но после этого, я чувствовал себя обеспокоенным. Я не смог отдохнуть, потому что сны не давали мне покоя. Это привлекло внимание Нокса. Сила часто проявлялась странными и загадочными способами. И один из самых распространенных – сны. Не возражаете, если я поинтересуюсь, о каких конкретно снах идет речь? Старк не спешил с ответом. Не возражаю. И, на самом деле, допускаю, что вы можете помочь. Мне приснился тронный зал в Красном замке. Сначала я думал, что мне просто снится кошмар, которым было разграбление Королевской гавани, но это оказалось нечто совершенно иное. Сон ощущался гораздо более реальным, чем все предыдущие грезы. Я почти мог осознавать себя и свои действия. Я огляделся вокруг и не узнал ни одного человека в зале. А на троне сидело деформированное существо, одетое в звериную шкуру, которой пыталось скрыть свою сущность. Я помню, что говорил и слышал, как говорили другие, но не помню ни одного слова из того, что было сказано. А потом, чувство смерти и предательства, когда к моему горлу приставили кинжал. Затем ничего, лишь тьма и пустота. Нокс сразу все понял. У Старка было типичное видение силы, выраженное и проявившееся во сне. И как вы думаете, что это был за сон, лорд Старк? Эддард повернулся к нему, ища ответы в пустых глазницах, скрытых за повязкой. Старком до меня снились такие сны. Дейнис мечтательница, пожалуй, самый яркий пример в истории. Мои предки называли их волчьими снами, а некоторые говорят, что король Торухин Старк видел такой сон в ночь перед тем, как решил преклонить колено перед Айгоном Завоевателем. Но я полагаю, что, поскольку волчья кровь – это нечто большее, чем кажется, то и волчьи сны аналогично. И вы правы в этом предположении. Нокс кивнул, сделав шаг мимо Старка и направившись к чердривам. В моей культуре они известны как видения силы. Они могут возникать во время глубокой медитации, а также быть расшифрованными и контролируемыми, если человек хорошо тренирован. Или, как в вашем случае, они могут приходить и уходить во время сна или медитации, но без какого-либо контроля над тем, что вы видите, не говоря уже о том, чтобы понять, где и когда происходит событие. Но эти видения – будущее, не так ли? Нет, отрезал Нокс. По крайней мере, не полностью. Будущее всегда в движении, оно изменчиво, а единственное, что в нем определено, это неопределенность. И такие сны или видения следует интерпретировать с долей фантазии, каплей сомнения и щепоткой здорового пофигизма. Ведь если воспринимать их слишком буквально, то сновидец может нечаянно создать тот самый сценарий, свидетелем которого он стал, пытаясь предотвратить его. Я хочу сказать, что хотя видения силы не следует игнорировать, их не стоит воспринимать как абсолют. Старк замолчал, пропуская мимо ушей тихий шелест листьев, танцующих на проносящемся ветре. Вот почему вы остались на севере, у вас было одно из этих видений силы, верно? Видение, которое показало вам, что вы должны остаться здесь, а не отправиться куда-то еще.